То, что она оставит Чернявого и пойдет с ним, не было. Было одно тупое упорное желание видеть ее, и все. И вдруг встретились. Чернявый шел в обнимку с Марией и что-то негромко и торопливо рассказывал ей. Мария молчала. Ивлев первый узнал их по голосу Чернявого, загородил им дорогу. Мария почему-то испуганно вскрикнула, узнав Ивлева, а ее кавалер ошалело уставился на своего недруга. Ивлев глупо улыбнулся. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал он Марии. Мария молча обошла его и стала быстро удаляться по улице. Чернявый не знал, что делать, догонять ее или оставаться с Ивлевым, выяснять отношения. Ивлев пошел за Марией. «Одну минуту, подожди!» Он не знал даже, как зовут девушку. Чернявый догнал его и ударил сзади по уху. Ивлев развернулся, чтобы ответить, но тот отскочил. Его покинула уверенность. Ивлев на ходу вывернул из плетня кол и ускорил шаг, догоняя Марию. Чернявый некоторое время шел сзади, потом отстал. У Ивлева радостно колотилось сердце. Впереди, совсем близко, мелькала белая кофточка Марии, и никакие силы теперь не могли заставить его свернуть с прямого пути к ней. Мария шла быстро. Ивлев пробежал немного, догнал ее. «Подожди! Не бойся ты меня, глупенькая! Че тебе надо?» Мария сбавила шаг. «Слушай». Ивлев взял ее за руку и понял, что он всю жизнь ждал вот этой минуты. «Ты почему не хочешь поговорить со мной?» Мария молчала. Руку не отняла. «А? Тебя ведь и забьют сейчас», — сказала она. «Ничего. Они же бешеные, не могут. Я сам бешеный. Странный ты человек все-таки. Непонятный. Влюбился. Че тут непонятного?» — сказал Ивлев. «А халдой давеч назвал. Не в этом дело. Замуж пойдешь за меня?» «Ох!» Мария искренне негромко засмеялась. «Ты прости меня. Но у тебя действительно не все дома. Почему?» «Это уж я не знаю». «Пойдет», — подумал Ивлев. «Пойдет». Сзади раздался топот нескольких пар ног. Их догоняли. «Беги», — негромко сказала Мария. Ивлев обнял ее, хотел поцеловать. Она вывернулась и побежала по улице. Ивлев обернулся. Первым бежал Чернявый. Сошли сразу молча. С Чернявым было еще двое. У всех колья. Удары звучали мягко, тупо. Сопели, кхекали, негромко матерились. Ивлев вьюном крутился меж трех кольев. Доставал своим то одного, то другого, то третьего. Чаще доставалось Чернявому, потому что тот пер напролом. И не заметил Ивлев, кто из трех изловчился и тяпнул его по голове. В глазах лопнул и рассыпался искрами огненный шар. Ивлев враз оглох, выронил кол и, схватившись за голову, стал потихоньку садиться на дорогу. Его тащили к плетню и ушли, сморкаясь с укровицы и отхаркиваясь. Очнулся Ивлев глубокой ночью. Долго припоминал, где он и что произошло. В груди он чувствовал, затаилась какая-то смутная, сильная радость. И вдруг все вспомнилось. Вспомнил, как он держал Марию за руку, и как она негромко смеялась. Радость в груди встрепенулась, возликовала. Ивлев с трудом приподнялся, привалился спиной к плетню и заплакал.